У него монолог. Он только открывает рот, а я его за ноги тащу. Или мы были на гастролях в Свердловске. В жену Гончарова, актрису нашего театра Верочку Жуковскую, влюбился лилипут. Подходит ко мне маленький и просит: «Можете меня с ней познакомить?» С удовольствием. И веду его за кулисы. Она уже на выходе готовится. «Вера», — позвал я ее. «Что, что?» — непонимающе смотрит по сторонам. «Да ты наклонись». Она, ничего не подозревая, наклонилась, все грудки наружу, а он ошалел. Ну как ей после этого выходить на сцену? «Вас словили на крючок?» «Нет, меня не расколешь». Женька Вестник в «Мистерии Буф» подговорил всех выбросить меня из ковчега. А я это услышал, вижу, вся рава на меня надвигается. И как только они подошли, я сам выбросился. От неожиданности они ошалели. Думали, сейчас будет французская борьба, сопротивление. А я прыг-скок. Значит, не родился тот прохвост, который вас расколол? Родился, но расколол меня не на сцене. Однажды приходит Солис грустный. Что случилось? Толстею. «Олег, милый, ты же в теннис играешь». «Играл. Теперь не играю». «Как так?» «Потому что я играл только с Аржановым, а он умер». «Ой, какое горе! Петя Аржанов умер». Я пошел курить по коридору, а навстречу мне Аржанов. Очевидно, лицо у меня было соответствующее. «Что вы так смотрите?» — спрашивает он. «Да мы только что о вас с Солисом говорили». «С Солисом? А разве он жив?» «Тут я уже уехал». «Ну вот, а говорят, что черный юмор — изобретение нашего поколения». Розыгрыши действительно были жестокие. Расскажу последнее. В Ленинграде в БДТ в общежитии поселился актер Масин с женой. Человек пожилой, если не сказать старый. И вот мы, я, Капелян и сын Дикого, подговорили одну проститутку. Она позвонила в дверь, ей открыла благообразная старушка. «Льва Львовича можно?» «Левочка, тебя зовет старушка». «Да», — басит Левочка. «Слушай, ты что же это дело делаешь, а деньги когда отдашь?» Левочка в обмороке, жена Левочки тоже. А мы под лестницей умираем от счастья. На следующий день об этом знал весь театр, и Дикий нам сыпал. Истории, шуточки. Складывается впечатление, Георгий Павлович, что вся жизнь так и прошла. Вы миновали трагедию 30-х-40-х, и слава Богу, не были жертвой борьбы с формализмом. Еще вся жизнь, Марина милая, так не складывается, как вам хочется. Как хотелось бы ее изобразить, тишь да гладь, Божья благодать. В общем, улыбаешься, когда беда пройдет, а когда случится. Неужели я буду мучить вас рассказами, как запрещали наши спектакли, изображать из себя жертву произвола, придумывать и нагнетать? Да какой в этом смысл и зачем? Проработав так много лет в этой профессии, вы можете признать, что актеры – самые зависимые на свете люди? Да, могу. Вот почему я близкому человеку говорю: не надо, не ходи в актеры. Что больше всего смущает? Гордыня? Нет. Популярность? Нет. Зависимость – это главная трагедия актера. Ну, а как вы с ней справляетесь, как живете? Я бы так сказал, сожительствую. Я смею думать, что у меня талант и воля есть, и это помогает мне бороться с зависимостью. А что вы делали, если бы о вас хотели вытереть ноги? Какую тактику выбирали? Когда я замечал, как поднималась чья-то нога, я ее убирал. Видите ли, например, у меня с Плучиком, худрук театра «Сатиры»,